Глава 14. К чему приводит вредность? Уже по дороге через лес выяснилось, что ящерицей Акамир назвал ни много ни мало змея Горыныча. Для того, чтобы не запутаться по пути, а путь в Горынь Егоры, как выяснилось, лежит через буреломный лес, Яга выдала нам клубок ниток. Сказала, что у нее таких полно, что они иногда глючат, но в целом удобный навигатор для того, кто ищет свое «я». После прошлой вылазки в лес я думала, что Акамир не рискнет вести меня через него снова. Но этот кощевец шагает по хрустящему снегу, как ни в чем не бывало. Даже что-то под нос напевает. Мне напевать не хотелось. Хотелось закопаться куда-нибудь в сугроб и замерзнуть там всем назло, потому что им всем на меня наплевать. Так какая разница? В душе все еще саднит от вчерашнего поступка блондина. Мне казалось, что если уж общаешься с одной девушкой, пусть даже чисто в рабочих целях, то запираться в комнате с другой некрасиво. Ведь эти рабочие цели у нас строятся вроде как на личном общении. Я думала об этом, злилась, и все равно понимала, что в действительности Акамир никаких обязательств передо мной не имеет и волен делать, что хочет. От этого еще обидней. Чтобы как-то отвлечься от самобичевания, я спросила. У Яги тоже не лады с зеркалами. Акамир встрепенулся, будто только что проснулся. Что? Я говорю, что в доме Яги Варвары я не увидела ни одного зеркала, уточнила я. У нее их тоже нет? Зеркала у Варвары есть, сказал он. Просто перед твоим приходом их убрали. Что? Зачем? Затем, чтобы ты не нарушала своего обучения. И как же я нарушу свое обучение, если посмотрю в зеркало? Не сдержав ехидства, спросила я. «По-моему, Тихон тебе уже все объяснил», — заметил кощевец. Закусив губу, я надулась и демонстративно пошла вперед, обогнав его, что вообще-то непросто, учитывая узость тропинки и широченные плечи Акамира. «И куда ты такая резвая?» — поинтересовался кощевец мне в спину. «Вперед!» — буркнула я, не оборачиваясь, навстречу новому и неизведанному. «Похвально!» Оно тебя уже ждет-дожидается. Вон за тем деревом, например. Меня окатило ушатом ледяной воды. Я замерла и в страхе завертела головой. Где? Кто? Зато Акамир хохотал своим зычным голосом. Вот и правда, говорит Яга. Трусишка ты, Софья, сказал он. До меня с запозданием дошло, что это он надо мной топорно пошутил. Стало так обидно и горько, что, развернувшись, я налетела на него и принялась колотить кулаками по могучей груди. «Ну ты и гад, Акамир! Твою за ногу, Баженович!» Ругалась я, не прекращая колотить. Акамир продолжал смеяться. Другого налет моей массы как минимум пошатнул бы, а то и вовсе сбил бы с ног. Но этот только хохочет и, похоже, даже забавляется моими страданиями. А ведь он даже не понимает, почему я так взбесилась. Да что там, я и сама не совсем понимаю, по какому праву вдруг решила, что имею на него претензии. «А удар у тебя тяжелый», — смеялся кощевец, вяло уклоняясь от моих кулаков. Хотя эти удары для него как комарины укусы. Через несколько минут я выдохнулась. Все-таки лишний вес не способствует выносливости. Тело под тулупом взмокло, а платье прилипло к спине. Я шумно выдохнула и отшагнула от Акамира, тяжело дыша. «Ну и ладно», — со всей едкостью, на какую способна, сказала я, и вытерла вспотевший лоб. «Ну и смейся! Ну и делай, что хочешь! А я ухожу!» Широкие брови кощевца вскинулись на лоб, и он спросил. «Это куда?» «Не знаю», — решительно ответила я. «Подальше от тебя и твоих...» «Чего моих?» «Ничего!» Не знаю, что на меня нашло, то ли разозлилась не на шутку, то ли вся ярость и обида на весь белый свет собрались в тугой клубок и взорвались в груди. А может, просто нехватка быстрых углеводов. Но я развернулась и рванула по тропинке. Конечно же, дыхание мое через минуту бега потяжелело, засипело и захрипело. Вспотела я еще больше. А рюкзак, в который сердобольная Яга напекала ничего не попадя, с каждым шагом кажется все тяжелее. Об обилии навья в лесу я тоже помнила, но все равно продолжала совершать самосаботаж и бежать назло Акамиру. Пожалуй, все самосаботажники – идиоты, а я их королева. В том, что кощевец бежит за мной по пятам, контролирует каждый мой шаг и неустанно бдит, я была уверена. и когда, окончательно выдохшись, остановилась, уперев ладонь в варежке в ствол, оглянулась, то даже растерялась. Тропа пустая, на снегу только мои следы, а вокруг среди сугробов по пояс коричневые деревья и зеленые сосны. Рядом со мной на тропе клубок. Видимо, он катился за мной, как за хозяйкой задания. Мне стало не по себе, я позвала. «А Камир?» Никто не ответил. Я подняла голову и изучила взглядом небо. «Кощеевец ведь летает. С какой стати ему гнаться за мной пешком, если может по воздуху?» Но сколько ни смотрела, никаких признаков древнеславянского бога не увидела. Тревога стала ощутимее. «А Камир?» Снова позвала я. «Я передумала. Выходи!» Никто не вышел. Ситуация начала пугать. А мое безрассудство показалось совсем безумным. Как можно так не контролировать свои эмоции, позволить им взять вверх и совершать такие дурацкие поступки? В лесу Навьи, они меня ищут и готовы сожрать живьем. А я веду себя как круглая, причем в прямом смысле, дура. Устраиваю сцены ревности и даже не объясняю их объекту своих притязаний. Как это на меня похоже? Закрыться в себе, не сказать никому ничего ртом и молча дуться, заедая обиду печеньем. А другие должны сами догадаться, что случилось и почему. Теперь мне показалось таким очевидным, что я даже нервно усмехнулась. Но осознание сейчас не поможет против Навье, если оно вдруг сейчас вылезет из-за дерева. Я снова окликнула блондина. «Ну ладно уже, я все поняла. Я завравшаяся нахалка. Выходи». Теперь, когда и в этот раз лес ответил мне снежным молчанием и потрескиванием деревьев на морозе, стало совсем не по себе. А в голову полезли крайне неприятные мысли. Мог ли Акамир бросить меня посреди бора, полного Навья? Мне, конечно, казалось, что он крайне порядочный кощеевец. Но мое поведение не такое уж и безупречное. Может, я его так достала, что он решил легче от меня избавиться, а на воспитание взять кого-то посговорчивее? Мысль показалась ужасной. Но учитывая, что спустя 5 минут ко мне так никто и не вышел, вполне имела под собой основы. Уже ставший привычным страх снова охватил меня с ног до головы. Меня затрясло, а когда справа громко треснула ветка от холода, страх взорвался во мне настоящим фейерверком и погнал бегом по снегу. Бежала я, как заяц-переросток, к тому же обожравшейся капусты. Или чего-то, от чего зайцы становятся жирными и откормленными. Если такая зайчатина попадется на пути к какому-нибудь волку, тот будет несказанно счастлив, а заяц нет. Дурацкие ассоциации носились в голове и качественно влияли на мою скорость, к счастью, положительно. Бежала я довольно споро, учитывая глубокий снег, тяжелючий рюкзак и мой собственный довесок. Правда, когда тропа резко кончилась и пошел довольно резкий склон, затормозить я не успела. Грохнулась и по инерции покатилась вниз. Меня подкидывало и швыряло, но благодаря снегу и толстому тулупу получалось мягко. Но мне все равно казалось, что я как снежок, налепляя на себя все больше и больше снега. И когда склон кончился, я становилась лицом вверх, нелепо выгнувшись на рюкзаке. Даже не поверила, что все это отчетливо вижу серое снежное небо. Какая жесть! Несколько минут я так и лежала, неподвижно и тихо, прислушиваясь к ощущениям. Когда убедилась, что тело цело, перевернулась и с кряхтением поднялась на ноги. В каких дебрях я оказалась, известно, наверное, только небу. Но в этих дебрях передо мной из сугроба, размером с дом, видно оконце, а где-то сверху ползет струйка дыма. Видимо, там труба. Дом в лесу зимой – это лучше, чем просто лес. Поэтому я сдула со лба прилипшую прядь и полезла по снегу к дому. Варварин клубок оказался рядом. Судя по всему, он старается все время быть рядом с тем, кому его поручили. Иначе объяснить не могу. Дверь я нашла с его помощью с задней стороны у подножия сугроба. Она находится в конце туннеля в снегу и выглядит внушительно. Через такую и Акамир пройдет, даже не нагнется. Сопя и истекая потом, я до нее добралась и постучала. Подождала. Постучала снова. Ни звука. Тогда, набравшись смелости, я налегла на дверь, та скрипнула и с тихим скрипом плавно открылась. После ослепительно белого снега я на несколько мгновений погрузилась в темноту. Зато в нос ударили запахи явного запустения. Так пахнет в квартирах очень старых людей, у которых нет сил, а может желания делать уборку и выбрасывать старые ненужные вещи. Говорят, это запах нафталина, но я его никогда не нюхала, потому что мне показалось, что здесь пахнет старыми кожаными чемоданами и советскими сервантами. Я сделала шаг внутрь, глаза к этому моменту более-менее привыкли, и я узрела, что стою в широкой комнате с низкими потолками. Впереди на всю стену русская печка, наподобие той, что я видела у Иги, только это поменьше. В очаге пламя, а на припечке стоит пара казанок. Света в маленькие окна падает мало, а тени-блики на полу от него какие-то неоднородные и полосатые. Я не сразу поняла, почему, но потом разглядела паутину. Она плотными сетками оплетает каждое окошко. Под одним из них грубо сколоченный стол завален грязной посудой. У противоположной стены кровать с ворохом одежды. Я покривилась. Тот, кто здесь живет, кажется, не слышал об уборке и гигиене. Ощутив себя какой-то Машенькой из сказки, я прошла вперед, повертела головой. Здесь, кстати, тоже ни одного зеркала. Будто они в этом 39-м государстве сговорились. По моему огромному мнению, жить здесь должен мужчина, потому что у них особый дар устраивать бардак на ровном месте. Хотя иные женщины в этом смысле стоят десятка мужчин. Но бардак сейчас меня пугал меньше всего, потому что снаружи рыскают навьи, к тому же морозяка. Дайте мне, зимой быстро. А здесь тепло и, возможно, безопасно. А Камир ведь меня забросил. На свой страх и риск я скинула рюкзак, поставив его в угол, а тулуп повесила на гвоздь у двери. Клубок, как живой, откатился в угол и замер там. Я огляделась. Хозяина дома не видно, но очаг горит. Значит, он где-то недалеко. Подождать его хорошо бы снаружи, но я уже вошла. К тому же там холодно. Поэтому в ожидании я стала бродить из угла в угол. По пути нашла рукомойник, перемыла посуду, расставила ее в посудницу, которую тоже пришлось отдраить. Видимо, в этом доме ею никогда не пользовались. От скуки натерла стол до блеска. Потом нашла за печкой веник, смахнула с окон паутину, и в доме сразу стало светлее. Подмела пол. Одежду на кровати рассортировала, то, что совсем грязное, швырнула корзинку, которую определила для стирки, а та, что не смердит, сложила в стопочку и положила в комод. Он такой темный, что я не сразу его заметила. Одежда больших размеров, не меньше 60-го, и штаны длинные, свободные. Определенно. Хозяин громила. Во мне это открытие вызвало новую волну страха. Но я с ним совладала. Здесь тарелки, ложки, он носит одежду. Значит, человек. А с любыми людьми можно договориться. В конце своей борьбы со скукой я проветрила помещение, и запаха седой древности стало гораздо меньше. «Хорошо тебе», — сказала я клубку, чтобы хоть как-то себя ободрить. «Ты трепишный. Тебе не страшно». Клубок качнулся. Не уверена, что он меня понимает, но, возможно, реагирует на голос. За окном стало смеркаться. Я села на табуретку у стола и стала ждать. Ожидание отдавалось в груди глухими ударами сердца, а в голову лезли разные мысли. Уедала обида на Акамира. Этот блондин бросил меня, как только появилась возможность. А ведь так красиво рассказывал про обучение, про всякие идейные приблуды. Но как только на горизонте замаячила стройная Василиса, быстренько свинтил. Варянка жаждет меня поймать, и выпив до дна вместе со своими подданными. А может, и не вместе. Может, только для себя готовит мою неведомую силушку. Акамир наговорил о моей мощи с три короба. Но как ею пользоваться, так и не объяснил. Нес какую-то колесицу, просила духа, труд и еще какую-то ерунду. Потом меня обругала Яга Варвара, обозвала толстой трусихой. Что, возможно, так и есть. Оттого еще неприятнее. В довесок нарисовалась Василиса и окрутила чарами моего кощеевца. А теперь я потерялась и сижу в какой-то неухоженной землянке в ожидании ее хозяина. которые знать не знают, что у него гости. Ведь совсем недавно мир был такой непонятный. Медицинский, студенты, Алина. Но чем дольше я нахожусь в 39-м, тем больше та жизнь кажется сном. Из моих раздумий меня выдернул хруст снега снаружи. Через несколько мгновений дверь скрипнула, и я замерла.